И грозная баюшки баю, колхозному баю пою. И этого ему покажется мало. Он стащит с кремлевских небес на землю самого Антихриста и растопчет его на века цыплячьей лапкой. Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви жирны, и слова, как пудовые гири, верны. Тараканьи смеются у сища, и сияют его голенища, а вокруг его сброд тонкошеих вождей. Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет, как подкову кует за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина. Да еще и читает это всем подряд. После такого не живут. Да еще стихи разошлись в списках, их стали заучивать наизусть. Это было самоубийство. И Мандельштам говорил Ахматовой, что к смерти готов. Но он не знал, что его убьют не сразу. Он не рассчитал своих сил. Гумилева убрали быстро, но Мандельштама ожидала изощренная месть. Его сломали, как хрупкую елочную игрушку. В мае 1934 года его арестовали. Как раз в этой проклятой квартире у них гостила Ахматова. Мандельштама не пытали, но он наслушался и насмотрелся. Он почти теряет рассудок. Он называет многих из тех, кому читал эти стихи. Самых ценных — Лёву Гумилёва, Ахматову, Пастернака — он не назвал. Назвал Эмму Герштейн. Она потом возмущалась, а он ответил: «Не Пастернака же мне было называть!» «Слава Богу!» По этому делу не взяли больше никого. Бухарин и здесь заступился. Сталин ему этого не простил. Безумного и больного, сразу состарившегося поэта, отправляют на 3 года в ссылку в Чердынь, а потом даже разрешают выбрать Воронеж. -12 крупных городов. Воронеж таковым не считался. Кремлевский кот знает, что птичка не улетит. Он наслаждается агонией несчастного гения. А тот посвящает ему стихи и даже требует от Пастернака, чтобы он срочно полюбил Сталина. Иногда прорываются гениальные строчки. Но читать весь этот бред и ужас тяжело, тем паче, что чувствуется рука мастера. Даже во лжи, в унижениях, в бреду. В 1937 году кончается срок ссылки. Нет ни денег, ни заработков, ни жилья. Мандельштамы почти побираются. Но многие трусят и ничего не дают. В Москву не пускают, Они живут то в Савелове возле Кимр, то в Калинине, наезжая на несколько часов в Москву за сбором средств, то есть милостыни. Когда поэт приходит в себя, он забывает маскироваться и пишет великие стихи, но уже не антисталинские. И вдруг радость. Литфонд дает беднягам путевку в санаторий в Саматихе. Комната, еда, баня. Это кремлевский кот вспомнил про смятый комочек перьев. В Саматихе его берут. И 2 мая 1938 года он исчезает навсегда. Приговор ОСО. Транзитный лагерь под Владивостоком. Последнее письмо, что нет смысла посылать вещи и продукты. Отберут воры. Это была страшная смерть. Смерть доходяги, фитиля Ивана Ивановича. Воры ненавидели интеллигентов. Его казнили руками блатарей. Большой грех убить пересмешника, но еще больший — отправить его живым в дальние лагеря на растерзание уголовникам. В 1916 году поэт это предсказал. На розвальнях, уложенных соломой, от Воробьёвых гор до церковки знакомой, мы ехали огромною Москвой. А в Угличе играют дети в бабки, и пахнет хлеб, оставленный в печи. По улицам меня везут без шапки, и теплятся в часовне 3 свечи. Сырая даль от птичьих стай чернела, и связанные руки затекли. Царевича везут, немеет страшно тело, и рыжую солому подожгли. Этот витраж храма окрашен кровью. Снимите обувь свою.